Сука, сбитой подтужен, на мне 33 чертовых дюжин. 33 эксуски, дай мне их так тучи. Суке нужен повод, повод все ага Гуччи. Это так пускает соки, отличи. Кто-то в VVS попробуй отличи. Вообще, актрисы я простужен. И мамы берем боджи, вынужден тут и нужен. Я кручу запястье в унисон земного шарта. Углекислый газ и фагбоев на дышало. Из нее исходит дух, мне нужна побольше тара. Крутится и вертится, как колесо сансара. Это темпо за 50, запястье 60. Неклась на 70, но так лайк не стоит ноль. Это скорее по трассе, медали на керасе. Все зубы на матрасе, твои пик пидорасит. Но мне пох, я реально стало пох. Ощущаю хорошо, чтобы не плохо. Крутится, вертится, и он крутится, вертится.